«А я здесь останусь», — сказала девушка. «Буду тебя дожидаться. А чтоб меня никто не узнал, я обернусь придорожным столбом из красного камня». Вот Роланд ушел, а девушка тем временем стояла красным столбом у дороги и ждала своего любимого. Когда Роланд пришел домой, его обольстила другая девушка. Она подстроила так, что он вовсе забыл про свою милую. Долго-долго стояла бедная девушка в поле, но когда Роланд совсем не вернулся, она запечалилась, обернулась цветком и подумала: «Может, будет кто проходить мимо и меня растопчет?» Но случилось так, что на том самом поле пас своих овец пастух. Он увидел цветок, и был цветок такой красивый, что он сорвал его, взял с собой, принес и спрятал к себе в сундучок. И с того времени пошли волшебные дела в доме у пастуха. Встанет он утром, глядь, вся работа уже сделана. Комната подметена, стол и скамьи убраны, в очаге горит огонь и вода принесена. А вернется он в полдень домой, и стол уж накрыт, и расставлена на нем всякая еда. И никак не мог пастух понять, как все это делается. Ведь у себя в доме он ни разу никого постороннего не замечал, да и кто бы мог в маленькой избушке спрятаться? Хороший уход, конечно, ему понравился, но ему стало, наконец, все-таки страшно, и он отправился к ведунье за советом. Ведунья сказала: «Тут не иначе, как кроется какое-то колдовство. Ты как-нибудь утром пораньше прислушайся на заре, не двигается ли что в комнате. И ежели что заметишь, то набрось мигом на него платок. Вот колдовство и поймается». Пастух так и сделал, как сказала ему ведунья. И на другое утро, только стало светать, увидел он, что сундучок открылся, и вышел оттуда цветок. Вмиг подскочил пастух к цветку и набросил на него белый платок. И вмиг чары исчезли, и стояла перед ним прекрасная девушка. Она рассказала ему все, что была она цветком, и все это время заботилась об его хозяйстве. Рассказала ему и про свою свадьбу. И так как девушка пастуху понравилась, то он спросил у нее, согласна ли она выйти за него замуж. Но она ответила: «Нет, я хочу остаться верную своему милому Роланду, хотя он меня и покинул». Но она обещала от пастуха не уходить и вести его хозяйство по-прежнему. А подошло уже время, когда Роланд должен был праздновать свадьбу. И были, по старому обычаю, приглашены на свадьбу все деревенские девушки петь в честь жениха и невесты песни. Услыхала о том верная девушка и так запечалилась, что ей казалось, что сердце у ней от тоски разорвется, и она не захотела идти на свадьбу. Но за нею пришли другие девушки и потащили ее с собой. Вот настал ей черед петь песню, но она отошла назад и не пела до тех пор, пока не осталась одна, иначе она не могла. Но только она запела свою песню, и услыхал ее Роланд, как тотчас вскочил и воскликнул: «Мне этот голос знаком. Вот это моя настоящая невеста. Никакой другой я не хочу». И все, что он позабыл, что исчезло у него из памяти, вдруг будто домой вернулось опять к нему в сердце. Отпраздновала тогда верная девушка свадьбу со своим милым Роландом, и пришел конец ее мучениям, и настало время радости и веселья. Брат-весельчак. Была когда-то большая война, и когда она окончилась, много солдат вышло в отставку. Получил и брат-весельчак отставку, и в придачу всего лишь солдатский хлебец и 4 крейцера деньгами. С тем и пустился он в путь дорогу. А сидел у дороги святой Петр в образе нищего. Когда брат-весельчак проходил мимо, стал нищий милостыню у него просить, А тот отвечает: «Милый мой нищий, что же мне тебе подать? Был я в солдатах, и вот получил отставку. И есть у меня всего-навсего один лишь хлебец солдатский, да 4 крейцера денег. Как истрачу их, придется мне тоже, как тебе, милостыню просить. Но все-таки я тебе что-нибудь подам». Разделил он хлебец на 4 части, дал апостолу часть, да еще крейцер деньгами. Поблагодарил его святой Петр и пошел себе дальше. Уселся опять в образе другого нищего у дороги, где проходил солдат. Подошел солдат, а тот попросил опять, как и в прошлый раз, подать ему милостыню. Ответил брат-весельчак то же самое, что и тогда, и дал ему снова 1/4 хлебца да крейцер деньгами. Поблагодарил святой Петр, пошел себе дальше и сел в 3-й раз у дороги в образе другого нищего и попросил у брата-весельчака милостыню. Подал ему брат-весельчак и в 3-й раз 1/4 хлебца да 3-й свой крейцер. Поблагодарил его святой Петр, и брат-весельчак пошел дальше, и осталось у него всего лишь хлеба-краюшка да 1 крейцер деньгами. Вот и зашел он с этим в харчевню. Хлебец поел, а на крейцер велел подать себе пиво. Закусил он и двинулся дальше. А ему навстречу опять святой Петр в образе отставного солдата и говорит ему: «Здорово, товарищ! Не дашь ли мне хлеба кусок да крейцер, чтоб выпить маленько?» «Где ж мне взять их?» — ответил брат-весельчак. «Получил я отставку, да хлебец солдатский, 4 крейцера деньгами. Повстречал по дороге 3 нищих, дал каждому из них по 1/4 хлебца, да деньгами по крейцеру. Последнюю краюшку я в харчевне съел, а на последний крейцер немного выпил. Теперь у меня в кармане пусто, и если у тебя тоже нет ничего, то, пожалуй, пойдем вместе с тобой милостыню просить». «Нет», — ответил святой Петр, — «вот этого как раз и не требуется. Я малость знаком с лекарским ремеслом и заработать себе смогу, сколько мне будет надо». «Да», — сказал брат-весельчак, — «но в этом деле я ничего не смыслю, и выходит, что придется мне милостыню идти просить одному». «Ну, а ты ступай со мной вместе», — сказал святой Петр. «Если я что заработаю, дам тебе половину». «Это для меня подходящее», — сказал брат-весельчак. И вот пошли они вместе. Подошли они к одному крестьянскому дому и слышат там плач и крик. Вошли они в дом. А лежит там человек тяжело больной и уже при смерти. Его жена причитает и плачет навзрыд. «Брось плакать и причитать», — сказал святой Петр. «Я готов твоего мужа вылечить». Достал он из кармана мазь и вмиг исцелил больного. Тот мог встать и стал совершенно здоров. Вот муж с женой и говорят на радостях: «Как же нам вас отблагодарить? Что дать вам за это?» Но святой Петр принять ничего не пожелал, и чем больше его упрашивали, тем он больше отказывался. Тут брат-весельчак толкнул святого Петра и говорит: «Да возьми ты что-нибудь, ведь нам пригодится». Принесла, наконец, крестьянка ягненка и говорит святому Петру, чтобы он его взял, а тот брат не хочет. Тут брат-весельчак отвел его в сторону и говорит: «Да бери ты, глупый черт, нам-то ведь пригодится». И сказал, наконец, святой Петр: «Ну, ягненка я возьму, но нести его не буду. Если хочешь, то неси его сам». «Да дело это нетрудное», — сказал брат-весельчак. «Уж я его понесу». И он взвалил ягненка себе на плечи. Пошли они дальше и пришли в лес. Стало брату-весельчаку трудно нести ягненка. Был он голоден и говорит святому Петру: «Погляди, вот и местечко красивое. Здесь мы могли бы ягненка сварить и съесть». «Что ж, я согласен», — отвечал святой Петр, — «но стряпать я не умею. Если хочешь варить, то вот тебе и котел, а я, пока мясо сварится, пойду погуляю. Но ты не смей начинать есть, пока я не вернусь, а приду я вовремя». «Ну, ступай себе», — сказал брат-весельчак. «Я уж управлюсь, сварить его сумею». И святой Петр ушел, А брат-весельчак зарезал ягненка, развел костер, бросил мясо в котел и начал варить.